по случаю 68-летия заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между КНДР и Российской Федерацией. 21 марта сотрудники российского посольства в Пхеньяне посетили Музей Победы в Отечественной освободительной войне.